Меня предупреждали, что будет трудно получить свой выигрыш», — произнес Морган насмешливо. «Похоже, это правда». Лайонел побледнел. Его одолевали тяжелые предчувствия. Не было никакого смысла продолжать дальше хитрить и обманывать. Он предложил такие условия только потому, что был совершенно уверен в своей победе. «Смею заверить, вы получите все, что вам причитается. Еще и выкуп равной стоимости замка. Этого, вероятно, будет достаточно». «Вполне. Сегодня я вам дам то, что могу». «Ладно, мы составим список того, что вы мне должны». «Никогда не было у меня в должниках англичанина». Лайонел изобразил слабую улыбку, но ему было совсем не смешно. В Валлийце же, напротив, нашли это довольно забавным, когда Морган Нельс перевел им свои слова. Лайонел дождался, пока их хохот затихнет. «Согласен», — произнес он и послал за управляющим. «Поскольку сотни золотых монет недостаточно, то что еще вы можете предложить мне?» «Ну, еще 50 золотых, несколько прекрасных драгоценных камней, великолепных охотничьих собак». Тут Лайонел умолк, оставив свое перечисление. Но Морган кивнул ему, чтобы он продолжал. «Несколько седел, уздечки, прекрасных арабских скакунов, посуду, ткани. А повозки, чтобы увезти все это?» «Да, и это тоже, если пожелаете», — согласился Лайонел. Чертов чужеземец собирал его до нитки и явно наслаждался этим. Как же Лайонел ненавидел его! Ему хотелось ударить в Валлийце, но тот был окружен своими людьми. Лайонел отхлебнул еще вина. «Повозки, лошади, седла, посуда, охотничьи собаки. Конечно, это не золото, но я все забираю. Что еще?» «Еще?» Лайонел поперхнулся, но сразу изобразил жалкую улыбку, поскольку несколько рыцарей повернулись в его сторону. «Черт бы их всех побрал! Как их забавляет его беда!» Лайонел понимал, если он не расплатится с этим рыцарем-драконом, его имя смешают с грязью. У многих имелись свои счеты с Харли. Лишившись чести, он, может быть, даже окажется изгоем. Лайонел с отчаянием огляделся. Что еще можно предложить? Если бы у него был огромный дворец, как у короля Эдуарда. А в замке Стоунхэм оказалось не так уж много ценного. «Больше ничего нет, кроме самого замка. Неужели вы отберете его у моего сына? У вас есть сыновья, лорд Морган?» «Нет, насколько мне известно». Лайонел заметил стоявшую в тени служанку, полногрудую, с пышными золотистыми волосами. Он знаком подозвал ее. Девушка подошла, бросая восторженные взгляды на знаменитого рыцаря-дракона. Она застенчиво потупила взор, пока наполняла его кубок. «Что скажете, если я дам вам женщину?» — предложил Лайонел. «Оглянитесь вокруг. Какая вам понравится, та и будет ваша». «У меня нет нужды в женщине», — равнодушно ответил рыцарь-дракон. Лайонел лихорадочно обдумывал новое предложение. «Тогда мальчика. У меня есть несколько хороших пажей», — робко предложил он. махнув рукой в сторону столпившихся юнцов.